шиш улетает в дышу, а время не прошло запредельно. Непонятно я, то ли это хуёво жив, то ли просто не покидаю тело. Тишина бьет по ушам молотком, в горле поселился ком без движения. Центральное поражение нервных остатков, душа мне еще пока дорога. Но, видимо, это начало конца, растут копыта, хвост и рога. В голове путаница из обрывков самых счастливых моментов. Клей с детства момент, лютый упор, сигареты, надписи на заборе, отделение связи, сладкие запреты, шоколад из Таиланда, что не спалили псы на переправе, тайна запаха ладана, волшебная лампа из Зимбабве, огонь из огнива от африканских авиалиний, за окном вполне привычный отечественный ливень. Хуёвая графика этого мира открылась мне со всеми ее глюками. Вместо собственных мыслей я слышу какое-то бульканье, либо рвотные массы, либо массовые мысли. Непонятно, ангелы меня или демоны так вынесли, или тайский камень расплющенный, спаленный на кухне у себя или в спальне. Запах плавленной пластмассы окончательно отрывает каску. Билет на тот свет я бы сдал обратно в кассу. Где-то в потаемных углах моей миниатюрной квартиры греет сердце надежда, что мы штепсель жизни никто не выдернул. Где-то в заначке или рядом на полу лежит тот самый камень обмана. По телевизору бои без правил, хуярится Путин с Обамой и Киркоров с мартышками. Жадность до добра не доводит, и остатки камня улетают в дышло.